мчалась с необычайной быстротой. Глубокие трещины бороздили каменные громады. В некоторых местах они раскололись и свисали какими-то ужасными глыбами, готовыми ежеминутно сорваться в реку. То там, то сям виднелись пятна седого мха. Тени от этих высоких громад наполняли собой все пространство. Воды реки казались черными и холодными. Только полоса развернувшегося над головой лазурного неба напоминала о том, что за этими холодными каменными глыбами стоял яркий летний день. Картина была величественна, мрачна и угрюма. Перед этими каменными громадами огромный байдак казался какой-то жалкой скорлупкой. Весь поглощенный этой картиной, Мазепа стоял неподвижно на носу байдака. Вдруг издали донесся отдаленный гул, словно ропот морского прибоя, только более ровный и постоянный. Мазепа с тревогой устремил вперед глаза и напряг зрение. Ничего не было видно, но шум заметно рос и усиливался. «Новый порог, и, кажется, самый грозный», — промелькнуло у него в голове. На чердак вышел сам кошевой и несколько казаков. Примечание. Чердак, палуба. За дорогу Мазепа успел еще более сблизиться с Серко и еще лучше узнал его чуткую, бесхитростную душу. «А что это за новый порог?» — спросил быстро Мазепа, когда Серко подошел к нему и стал с ним рядом на носу. «Да где там у черта порог?» — ответил, не выпуская изо рта люльки Серко, и поправил осунувшийся пояс. «Да вон там! Гудит и бурлит, как скаженный!» — указал рукой у Мазепа. «Ха! Какой же это порог!» — улыбнулся Серко и, вынувший изо рта люльку, плюнул далеко в сторону. «Это Хортица к нам приближается, а на ней гудит Сич. Или лучше сказать Пресича, потому что самая Сич по той стороне острова. Только чересчур что-то разбушевалось Пресича. Мотняли ли добычу у татарских харциз, либо с полювания какого-нибудь возвратилась ватага. Да, что-то уж необычное». Кошевой почесал себе затылок и, поправивши шапку, прибавил. «Ну вот побачим. Почуем». Байдак круто повернул направо, и вдруг каменные громады сразу оборвались, словно упали в воду. Целые снопы золотых лучей заходящего солнца ворвались в угрюмый каменный коридор. Перед путниками распахнулась бесконечная лазурная даль реки, залитая золотом и огнем. И в этом золотистом тумане подымался прямо из воды, словно затонувший корабль, огромный и темный остров. Все на байдаке пришло в движение. «Вот оно, Запорожье! Наша Сичненька!» — произнес с чувством Серко, снявши почтительно шлык. Казаки обнажили головы. Мазепа тоже поднял машинально высокую шапку и обернулся быстро в ту сторону, куда глядели казаки. Ему бросилась сразу в глаза пестрая и оживленная картина, захватывающая всякого зрителя своей кипучей жизненной силой. Берег Хортицы. Высокий, отвесный, усеянный крутыми глыбами камней, торчащими по приподнятому тремя выступами искусственному валу, тянулся и загибался вдали. На берегу у причала, куда широкой дугой загибал уже байдак, копошился и сновал группами разношерстный народ. Шум и гвалт